Глава 20. Экран сотового то и дело вспыхивал, сигнализируя о входящих вызовах. Мика их не сбрасывала, но и не отвечала. Не могла. Звонки Колесниковой ее нервировали, заставляли сердце болезненно сжиматься, кровоточить. Как назло, он еще и звонил раз за разом, с 5 и до позднего вечера. Звук она отключила, но сама же при этом то и дело косилась на телефон, проверяла зачем-то. И злилась на себя за это, приказывала не думать, забыть. Но какое там? Со вчерашнего дня, с той минуты, как вернулась от Ивлевых, Мика только и думала, как поступить, что ему сказать. По-хорошему, стоило бы выложить всю правду в лоб и посмотреть, как он растеряется, как начнет оправдываться. Но слушать бы она не стала, развернулась бы и гордо удалилась. И больше бы в его сторону не взглянула, никогда. А если бы он вздумал еще вязаться к ней, она бы не реагировала. Точно он пустое место. Он для меня и так пустое место. Зло сказала себе Мика. Но ведь и ничего этому подонку не выскажешь. Иначе некрасиво получится по отношению к Леше. Обещала ведь, и теперь связана этим обещанием. Да и просто подводить Лешу не хочется. Наверное, лучше было бы, если бы он и вправду успел сначала сам поговорить с Колесниковым. Тогда тот просто перестал бы к ней подкатывать. Возможно, это ее поначалу обескураживало бы, даже, скорее всего, уязвляло. Но зато не пришлось пережить такой позор. Такое унижение. И не стояла бы сейчас дилемма, как повести себя завтра с Колесниковым. Как отказать ему так, чтобы и на Лешу не пало подозрение, и чтобы он раз и навсегда расхотел к ней подкатывать. Нет, не просто расхотел, а хорошенько получил по заслугам, чтобы и на других впредь спорить было неповадно. Сбить с него спесь – вот что нужно сделать. И не наедине, а при всех. Это, конечно, жестоко, да и изображать из себя стерву ей не очень хотелось. Даже претила. Но он ведь своим спором тоже ее унизил прилюдно. Все же наверняка о нем знают. Весь класс. А тех, кто не в курсе, завтра обязательно просветят. И все будут коситься на нее, наблюдать с любопытством, как за подопытной зверушкой, обсуждать с тайком, хихикать за спиной. Почему она должна щадить его чувства, если он обошелся с ней, как последний мерзавец? Заодно и рты всем закроет. Точнее, заставит обсуждать не себя, а Колесникова. И его раненое эго. Около 10 вечера их переполошил чей-то поздний визит. Они с бабушкой уже ко сну готовились, когда по квартире прокатился резкий дребезжащий звонок. «Кого это принесло на ночь глядя?» Сердито заворчала бабуля, натягивая халат. Как током стукнула мысль, а вдруг Колесников. «Ба, если ко мне, скажи, что меня нет», умоляюще зашептала Мика. Бабушка недовольно нахмурилась, но когда открыла входную дверь, так и сказала кому-то. «Нет, я». «А где она?» — удивился гость, и сердце нервно ёкнуло. Точно он, Колесников, примчался. «Гуляет где-то». «Так поздно? Гуляет? Где-то?» «Да», — отрезала бабка. «И вас это не смущает?» — не унимался тот. «А тебя не смущает так поздно заявляться к людям?» «Нет», — честно ответил он. «А должно». На этом бабушка захлопнула дверь и, ворча под нос, вернулась в комнату. «С чего это вдруг ты решила отшить красавчика?» Прищурившись, спросила она у Мики. «В пятницу никак с ним не могла расстаться. А тут вдруг что?» «Пятница. Какой же она счастливой была позавчера, аж голова кружилась. И вроде прошло-то всего 2 дня, а ощущение, будто целая вечность». В груди снова тоскливо защемило. «Ну вот зачем она ей напомнила?» «А может, я твоего совета решила послушать?» Сдержанно ответила Мика, расстилая постель. «Ты же сама сказала, что эти забавы ничем хорошим не заканчиваются». «Это да». Кряхтя, бабушка устраивалась поудобнее на кровати. «Но красавчик твой еще тот наглец. Никто так вольно со мной не разговаривает, даже когда я добрая. А этот вон дерзит мерзавец». Бабка хмыкнула. Но хмыкнула с таким видом, будто это в нем ей понравилось. «Он не мой», — буркнула Мика. И какого-то черта веки опять зажгло, а горло перехватило. Она крепко зажала ладонью рот, чтобы не расплакаться. Но слезы уже непослушно катились по щекам, и грудь содрогалась от беззвучных всхлипов. «Ну, ладно, спокойной ночи», — пожелала ей бабушка, но ответить ей Мика уже не смогла. Она и так боялась, что та услышит сдавленные рыдания, которые никак не получалось побороть. И раскладушка эта дурацкая скрипела от каждого малейшего движения, хоть Мика и старалась лежать тихо-тихо. Почему-то ей казалось стыдным обнаружить свои слезы, свою слабость. Особенно перед бабушкой.